По определению Матвеева, на него сейчас работала рота российских разведчиков под прикрытием, взвод обнаженных нелегалов и сильно недоукомплектованный отряд осведомителей в полиции, одетых кое-как. Информация стекалась к нему незамедлительно, как по канализационному стоку. Он буквально тонул в дерьме, не видя, за что бы зацепиться, не зная, как и чем дышать. Впрочем, ответ на последний вопрос он знал. В основном информация касалась одного человека – Тамиры Египти. Девушка содержалась на вилле Тичино. Дача, принадлежащая контрразведке, была самым надежным местом содержания пленницы. Как только она доберется в своих показаниях к финалу, ее тут же переправят в Рим. Фактически, ее мариновали на месте происшествия. Каждую секунду ей давали понять, что здесь она совершила преступление, убила несколько человек. Ей называют имена убитых ею людей, показывают их фотографии, снимки их родных и близких. Ей рассказывают, какие счастливые они были, какие планы строили. Это давление. Приличное давление на девушку, женщину. Но у Тамиры, по словам начальника курса Щеголева, месячные шли ледяными кубиками. Ее в свое время унавозили, что можно еще добавить к этому, разве что унавозили прилично. Навоза подкинули и родичи, и чужаки в инкубаторе. К ней применяют и другие методы давления. Какие? Об этом Матвеев, успевший привыкнуть к девушке, думать боялся. Он по-прежнему вел жизнь бюргера в чужом городе. А каково бюргеру в чужом городе, понятно всем. Он не менял гостиницу. Поезда отправлялись и принимались с завидным постоянством, расшатывая все три звезды на фасаде гостиницы. Еще немного, и она останется без звезд, как и сам Матвеев в свое время. На одном этаже с ним поселились четверо подростков, по виду отпрысков богатых родителей. На улицу он не выходил. Его обычный маршрут — спальня, гостиная, ванна. Можно пунктирную линию провести. Основная техника — телевизор, телефон, холодильник, унитаз. За окнами номера также никаких перемен. Матвеев часто смотрел на охраняемую стоянку в надежде увидеть такси и выходящего из него Михея. Дорого бы он заплатил таксисту, если бы тот привез его. Черт возьми, я был бы рад Михею, которого за глаза называл своим тезкой. Иногда, совсем чуть-чуть перебрав со спиртным, Матвеев ставил на кон все. Свою квартиру, машину с полным баком бензина и новыми дворниками. Ставил все, что только лезло в его голову. Он не верил, не мог поверить, что его парни ищут безопасный выход на итальянские спецслужбы. Он принял от майора Тартакова сообщение в текстовом режиме. Прочитал его на экране спутникового телефона. Не поверил своим глазам. Переписал на бумагу. Наверху пришли к мнению, что Наймушин, Скобриков, Египти ищут наиболее безопасный выход на итальянские спецслужбы. Цель этой акции – спасение собственной жизни взамен на полную информацию об этой операции и секретном проекте ГРУ. Думаю, меня скоро отстранят от этого дела. Откуда Тартаков узнал, что у верхних на уме? – недоумевал Матвеев. Он что, беседовал с генералом Бурцевым? А почему бы и нет? Окна номера выходили также на бизнес-центр. Там Матвеев частенько видел своих новых подопечных, получивших на вооружение хорватские глоки с глушителем. Он не мог объяснить своих эмоций, но душа полковника к новым агентам не лежала. А раньше он оперировал термином «легенда». По отношению к новым инкубаторским применить ее не мог. Не знал. Могли ли они легендировать? Наверное, могли, но ему почему-то всегда казалось, что они косят. Косят под детей богатеньких родителей, которые отправили своих чад в круиз по европейским бизнес-центрам. Наскоро сляпанная легенда. Матвеев был настолько обеспокоен, что за беспокойством не заметил явную угрозу. А ведь ответ лежал близко. Он хранился в памяти телефона. Был записан на бумаге. Матвеев беспокоит. Евгения Александровича, пожалуйста. Он знал, что ответит жена майора Тартакова, и все же ждал ответа. У него отлегло от сердца, когда он услышал. Евгений Александрович в больнице. Жив. Передайте ему мои пожелания скорейшего выздоровления. Матвеев рассуждал о Левицком в футбольном ключе. Он вышел на поле под чужим именем, нагло полагая, что судьи, соперник и фанаты не заметят подмены. И будто забыл, что сам искал встречи с Левицким, долбил Родионова. Чего он хочет? Он кто? Член правления банка, которому я неприлично задолжал? Мы провели вместе один из сказочных отпусков? Или мы на пару пасли скот на Горбатой горе? Если он не ответит хотя бы на один из этих отпусков, Матвеев грязно выругался, не ответит на один из вопросов, передай ему следующее. Кто не знает, куда он хочет отправиться, тот не должен удивляться, если он никуда так и не попадет. Давай сюда Левицкого. Погоди, еще раз скажи, ты ввел его в курс дел? Да. Он знает о провале Михея и задании у Кунявского. Он как-то отреагировал. Матвеев изобразил неопределенный жест, будто лениво забрасывал спиннинг и не надеялся на поклевку. Может, его снова что-то не устраивает? Он считает себя лишней фигурой в этой операции, даже опасной. Если он снова заведет эту песню, дай ему другой текст. Он не лишняя фигура, а если фигура, то для него на доске клетку еще не придумали. Муторно было на душе. Поджидая Левицкого, полковник вздохнул. Едва тот вошел, шеф указал на кресло и, устроившись напротив, спросил. — Что нам ждать от Наймушина? — Погоди, не отвечай. Ты веришь, что он и Скоблик пойдут на контакт с итальянскими спецслужбами? Ради спасения девушки. Да. Да? Просто да? Поясни. Им некуда возвращаться. У них нет дома. Точнее, у них был дом. Потом их домом стала улица. Потом их выкрали с улицы и сунули в инкубатор. Они не верят никому, кроме себя. А Кунявский? Он ничем не отличается от Михея, Скоблика. Они одинаковы. Как насчет приказов? Кунявский выполнит любой приказ. Губы Матвеева исказила ехидная усмешка. А кто будет искать группу Кунявского? Курсанты предыдущего курса, может быть? Или сам Щеголев? Левицкий промолчал. А Матвеев выбрал подходящий момент для паузы. Он несколько секунд неотрывно смотрел на Левицкого. Был бы у него паспорт под рукой, он обязательно сличил бы копию с подлинником. Капитан был одет в тенниску, джинсы. Он часто проводил рукой по недельной щетине. Его глаза потеряли былой блеск, подумал Матвеев. А был ли он вообще этот блеск? Наверное, с блеском в глазах и можно кричать на малолетних курсантов. «Подъем! 10 кругов по стадиону! Марш!» «Можешь курить», — разрешил полковник, ответив на жест Левицкого и вернулся в реальность. «Значит, они пойдут на контакт с макаронниками». «Я знаю Наймушина, Скоблика». Левицкий прикурил и переставил пепельницу на широкий подлокотник кресла. «Они не бросят Тамиру». Уйдут только с ней. — Хочешь узнать правду? — спросил Матвеев. — Мне теперь консультанты, кроме Воланда, не нужны. Скоблик, Михей, Дикарко выйдут к началу эвакуационного коридора, выполнив задание. доказав несостоятельность своего руководства. Матвеев чуть поостыл. «Продолжай», — попросил он Левицкого. «Где нам ждать группу Наймушина?» «Их нужно ждать в Венеции. Их пропуск домой, ну, хотя бы в Хорватию, подальше от жареного, это завершение операции. Она включает в себя исправление ошибок. Только в Венеции они выйдут с вами на связь». «Ты сказал, Михей и Кунявский одинаковы. Тебе не жалко их? Всех вместе и каждого по отдельности». «Михей получил один приказ, Кунявский — другой. Им обоим не повезло». «Как и нам с тобой. Давай решим, кто из нас Наймушин, а кто Кунявский, и разойдемся по углам. Расскажи мне о Михее», — попросил полковник Левицкого. «Я читал его досье, беседовал о нем с начальником курса, но ты знаешь его лучше. Если не знаешь, с чего начать, начни, ну, скажем, с какой-нибудь дисциплины. Я знаю, он в 12 лет стал посещать занятия по айкидо». Ответ Левицкого казался неожиданным. Казалось, он давно ждал этого вопроса, но ответить смог только сейчас. «Он так и не смог избавиться от мягкого стиля, плавного, мощного, свободного, контролирующего нейтрализацию неожиданной атаки. Однако он был мягок в начале, а завершение зависело полностью от него. Чего нельзя было сказать о тех курсантах, которых учили работать в жесткой манере? Например, Кунявский. Он часами мог колотить в грушу, набивать руки, ноги на плетеных ковриках. То же самое относится и к Прохорову. Мне всегда хотелось выяснить, кто из них лучший. Я не знаю причины, по которым отказался от этого эксперимента. Хотя гладиаторские бои практиковались в инкубаторе, в том числе среди девушек. Порой начальник школы получал приказ к проведению таких боев, и ворота инкубатора были открыты для высших военных чинов. Они занимали места в коридоре казармы и наблюдали за поединками. Они называли это «смотреть передачу». Гвоздем программы обычно были поединки с участием Михея, Кунявского, ну, девушек, конечно. Кличка Кунявского. «Трамп», — ответил Левицкий. «В переводе с английского «я знаю, козырь». Или «славный парень», «сильный, красивый». «Хорошо, дальше». Обычно поединки начинались со вступительного слова. Большие чины отчего-то любят топорный юмор. Они смеялись и аплодировали начальнику курса. «Во время просмотра передачи не работайте со сложным инструментом». Но показательные поединки скорее исключение. Вряд ли я насчитаю больше 10. Просто из ряда вон выходящие вещи западают в память и будто множатся там. «Да, я понимаю. Остановитесь подробнее на Михее». По сути дела, он бросил вызов улице, когда оказался с ней один на один. И в этом перечил себе, конфликтовал с собой. У него не было другого выхода. Улица — это все, что досталось ему. Но он держался подальше от уличных соблазнов, спиртного, наркотиков. Не знал, зачем ему это. Словно видел будущее, сдаваться не собирался. Он и воспринял эту ситуацию как экстремальную. Ему нужно выжить, и он выжил. Вмешалась ли рука судьбы? Может быть. Он встретил новый день. Новый день в инкубаторе с улыбкой. И чтобы не заражать ею других, старался не показывать ее, как и не показывало рвение. Он не держался на виду, не держался в тени. Он изобрел что-то среднее, когда я предложил дикарке и скобрику объединиться. Только в этом он видел спасение. Он понимал, что задача инкубатора — переделать его. Он делал вид, что уступает, на самом деле имея поддержку товарищей, коренным образом перестраиваться не собирался. Вы не мешали ему? Чтобы испортить его, будущую команду? Пару слов о Тамире. Она родом из Питера. Ее отца, турка по национальности, зарезали в подъезде. Кто, следствие так и не установило. Мать сорвалась в штопор, схлестнулась с мужиком из соседнего подъезда. Вместе они опустились ниже канализации. Обычная отговорка Тамиры. Меня выгнали из дому за то, что я зарабатывала больше, чем моя мамаша. Тамиру в Москву увезли какие-то парни. Ну, вообще о себе она рассказывала неохотно. В отличие от вас, вы всегда и всем отвечаете с охотой и откровением. В этом вопросе была своя подоплека. И Левицкий легко вскрыл ее. Речь шла о его откровениях в Чампино. А что сделал бы другой на моем месте? Я не напрашивался на это задание. Ключевыми фигурами в операции были мои бывшие подопечные. Я догадался об этом в кабинете Сангалла и сделал все, чтобы увести от них следствие. Может быть, моя разговорчивость пошла нам на пользу. Они выполнили главную часть задания.